что-то случилось?» — слегка обеспокоенно спросил я, хоть меня иногда старик и раздражал, но ему я обязан той силой, что сейчас владею. «Через неделю пройдет турнир молодых членов моей семьи», — начал говорить старик уже прежним тоном. «Раньше я просто присутствовал, так как у меня не было ни детей, ни учеников. Но в этом году ты стал моим учеником, так что в этот раз, я надеюсь, что ты выступишь на турнире и защитишь честь своего мастера. К участию допускаются все воспитанники не старше 20 лет». «Ясно. Но, учитель, есть одна проблема. Я маг, так что не будет это нечестным по отношению к ним?» — спросил я, так как хоть и мог помочь старику, но желания тратить на это время особо не имел. «Это не важно, большая их часть и так является магами», — сказал старик. «Я же подумал, тогда почему никогда не слышал о магах силой равных монстрам?» Ответ последовал еще до того, как я спросил. «Обычно мы не показываем свои силы общественности, я тебе уже говорил, если кто-то решит закалять свое тело и будет пойман на этом, то убьют не только его, но и всю его семью. Так ты согласен? А ничего, что я не ваш родственник?» — предпринял я последнюю попытку откосить. «Нет», — лаконично ответил старик. «Допускаются все воспитанники семьи». «А, ну тогда я не против», — вздохнув, согласился я. Дальше возражать было глупо. «Отлично», — повеселев, сказал старик. «Тогда завтра встречаемся в Гонконге и отправляемся в особняк моей семьи». Глава 70. Вновь охота Сюйчжаотин. Примерно неделю назад был Новый год, на который мы с Ксин Юном напились так, что я не помню, что вообще тогда было. Спустя пару дней непонятные люди схватили меня, после чего я очнулся на окраине города. Ксин Юн после этого пропал куда-то на пару дней, а вернулся весь побитый и с довольно серьезными ранами. Как он сказал, меня схватили хранители, чтобы что-то у него потребовать, еще он говорил, что это связано со смертью его родителей, но что-то подробное по этому поводу я не знаю. Вообще Ксин Юн довольно странный тип, и всегда им был, я так считаю, еще с нашего первого нормального знакомства. Во время дуэли Мофана и Юяна, тогда я был подавлен тем, что не я, маг молнии, один из лучших учеников школы, участвую в этой битве за святой источник. Тогда я невероятно горд собой, с самого начала обучения в школе Тяньланька мне было особое отношение. Но по итогу, парень, которого считали бездарным, на первом же экзамене превзошел меня, а потом еще раз и еще, и вот уже не я лучший ученик школы, а он. Это было больно, от такой смены ролей я впал в уныние, но тогда мне казалось, что Юян легко разгромит его. Но я ошибся, Мо Фан победил, он тоже оказался магом молнии, он маг двух элементов. Это еще сильнее ударило по моей гордости, так что проигрыш в споре с Ксин Юном не показался мне ничем особенным. Мне было интересно, как Мо Фан стал таким сильным, потому что он победил не просто из-за двух элементов, о которых никто не знал, а потому что оба его элемента были невероятно сильны. Я спросил об этом Ксин Юна, именно после его слов я задумался о том, чтобы стать охотником. Однако, после этого произошла трагедия в городе Бо, все мои родные были убиты монстрами, а виновником была Черная Церковь. Я поклялся ей отомстить во что бы то ни стало, но для этого была нужна огромная сила, так что было окончательно решено стать охотником. Одному идти было страшно, так что я попробовал убедить Ксин Юна пойти со мной, он вроде как тоже хотел этим заняться, так что мне подумалось, что это довольно логично. К моему удивлению, он довольно легко согласился. Поначалу мы плохо знали друг друга, но я старался быть к нему дружелюбным, а от моей гордости не осталось и следа. Первой миссией стало убийство красноглазых тритонов, вполне логичная миссия для магов на пике начального уровня, не имеющих опыта сражений. Но я волновался, что наша команда из двух человек ничего не сможет сделать. Ну, а что мы могли? Ксин Юн маг ветра и, как я думал, не сможет ничего делать, кроме того, как отвлекать тритонов, я же не был уверен, что смогу их легко убить. Однако тогда проявилась первая странность Ксин Юна. Он не был обычным магом ветра, он купил кинжал на рынке за 10 тысяч юаней и стал им убивать тритонов. При этом ему вполне хватало и скорости, и ловкости для этого, а также был заметен небольшой опыт в убийстве зверей. Это было очень странно, хотя он и внушал мне доверие, был приветлив и, казалось, открыт, не желал мне зла, но он в то же время был покрыт вуалью тайны, иногда казалось, что он вечно что-то скрывает, и скрывает очень многое. Спустя пару дней вместо его обычного кинжала, что за это время изрядно затупился, у Ксин Юна появились пара других. Было похоже, что это кинжалы, сделанные из чьих-то зубов. Конечно, он мог купить их и на рынке, но тогда денег у нас было не так много, мы только начинали. Тогда во мне поселилось подозрение о том, что Ксин Юн намного сильнее, чем кажется. Не знаю почему, но он мне казался человек, что сможет победить Мофана, совершенно не напрягаясь. Время шло, мои навыки также улучшались, я становился сильнее. С Ксин Юном у меня сложились неплохие дружеские отношения, он был добрым и отзывчивым и вообще вызывал ощущение хорошего парня. Но чем больше я проводил с ним времени, тем больше понимал, что он во время битв с монстрами сдерживается. И нет, он скрывал не половину своей силы и даже не две трети, а почти всю. Я все больше уверялся в том, что он намного сильнее Мофана. И если Мофана я мог считать своим соперником, с кем я рано или поздно смогу сравниться, то Ксин Юна я мог считать только кем-то выше меня, кем-то, кто намного сильнее. Я решил стремиться к его уровню и рано или поздно достичь его. В начале осени мы взяли другую миссию и вернулись в город Бо, дабы помочь военным восстановить его. В первый же поход на логово одноглазых волков, я уверился в огромной силе Ксин Юна. Он к тому времени уже официально достиг среднего уровня и пробудил элемент молнии. Тогда неожиданно оказалось, что в логове живет не один трехглазый волк, а три. Лейтенанты, что тогда руководили операцией и отправили всех остальных магов спасаться, а сами остались прикрывать отход. Я уже собирался последовать за всеми, но Ксин Юн, без тени страха, бросился на трехглазого волка и лишил его зрения. После этого я передумал отступать. Мне показалось, что если я сейчас отступлю, то мое культивирование навсегда остановится и я не смогу никогда стать сильнее. В то же время проявилась еще одна странность Ксин Юна. Казалось, что он не знает, что такое страх, а только получает удовольствие от боя, как какой-то одержимый. Я не стал ему об этом говорить, так же как и менять свое мнение о нем. После этой битвы он навсегда стал примером для меня. Также результатом битвы стало ускорение моего культивирования, во мне как будто что-то пробудилось и повело меня к невообразимым высотам. Следующий странный случай с участием Ксин Юна произошел спустя почти две недели. Тогда мы вновь пошли на зачистку логова, только в этот раз с нами была еще одна группа охотников. Еще до того, как мы добрались до места назначения, на нас напала крупная группа волков, от которой мы еле сбежали. Тогда Ксин Юн, как маг ветра, занимался разведкой пути. Все собирались обвинить его в этом, но он сам подвергся неожиданному нападению. Мы спешно вернулись на базу. Началось расследование случившегося. Было установлено, что во всем виновата приманка. Это ужасная вещь, которая может привлечь любых монстров в определенное место. Иногда их используют военные, для отвлечения внимания монстров, но только в случае крайней необходимости. Также с этого рейда не вернулась вторая команда охотников. Все решили, что они погибли, из-за своей же приманки. Это было странно, но я не думал, что в этом замешан Ксин Юн. Вскоре мы покинули военную часть, я простился с родными, подтвердив свою клятву. Думаю, если не Ксин Юн, я бы этого не сделал бы. Также после этого мы решили взять миссию на выживание на озере Дунтинху. Пока мы были в Шанхае, у меня получилось сразиться с Мофаном. Оказалось, что у него сейчас 4 элемента. Это я узнал, когда загнал его в угол во время тренировки, и ему, чтобы спастись, пришлось использовать тень. Битва по сути закончилась ничьей, так как оба были сильно вымотаны и изранены. Беря миссию, мы с Ксин Юном посетили город Юэйн. Именно тогда я узнал о не очень приятной его стороне. Ксин Юн оказался человеком, который может легко убивать людей. Конечно, он мне объяснил, что он убил тех, кто преследовал его, а до этого убил его родителей. Меня сильно тронула эта история, все же я сам недавно потерял родителей и всю семью. Так что я даже не стал думать о том, чтобы его осуждать, а наоборот проникся к нему уважением. Так как это тот человек, что может себя защитить, может принять сложное решение и убить человека в случае необходимости. Я бы так точно не смог сделать. Единственные существа, похожие на людей, которых я могу убивать сотнями, это адепты Черной Церкви. После всех этих приключений мы вернулись на озеро Тайху, с которого начинали свое приключение. Там мы немного снизили темпы охоты, а Ксин Юн нашел себе учителя. Прошло около 4 месяцев, за которые ничего неожиданного не произошло. Я смог достичь среднего уровня и пробудил ветер. Тогда я подумал, что стал ближе к своему идеалу, к Ксин Юну, у которого точно такие же элементы, но он меня отрезвил, сказав, что мне не пойдет битва в ближнем бою и порекомендовал оттачивать навыки дальнего боя, чем я и занялся. Также он рассказал про интересный способ составления звездных путей, чтобы ускорить процесс выпуска магии. У меня не сразу получилось им овладеть, но он довольно эффективный. Это также показалось мне странным и еще сильнее подтвердило мои подозрения, что он не обычный маг, а кто-то обладающий огромной силой. А на Новый год произошла та ситуация, про которую я рассказывал. Хоть Ксин Юнь сказал, что ему помогал его учитель, но мне почему-то отчетливо казалось, что он был один. Конечно, я не знаю, какой силой обладали те, кто меня схватил, но не думаю, что это был кто-то слабый. Но также я уверен, что у Ксин Юна хватило сил убить их всех. Иногда у меня мурашки идут по спине при взгляде на него. После этого мы отправились вновь в Шанхай. Ксин Юнь решил скрываться от своих преследователей и не подставлять ни меня и никого другого из своих близких. Возможно, за этим стояло еще что-то, но меня это совершенно не интересовало. В Шанхае он провел еще около месяца, лечась от своих ран, а потом, попрощавшись, уехал в неизвестном никому направлении. Весь месяц, что мы провели в Шанхае, я сражался с Мофаном. На этот раз я уверенно выводил все бои в ничью, несмотря на то, что он призвал темного волка. Однако это также показало мне то, что маги, обладающие необычным талантом, как Мофан, намного сильнее обычных магов, как я. Конечно, у меня намного больший опыт сражения, чем у Мофана, мы примерно на одном уровне, но у нас все равно ничья. Ксин Юнь порекомендовал мне найти духовное семя, вещь, способную увеличить силу мага, но для ее получения либо надо стать намного сильнее, либо заработать много денег. С первым было очень сложно, со вторым чуть попроще, можно вновь начать вести охотничью жизнь, но я не уверен, что смогу справиться с этим. Самое логичное, что мне пришло в голову, это позвать Мофана. Спустя пару дней после отъезда Ксин Юна, после очередной дуэли, я обратился к нему. «Мофан, что ты думаешь насчет того, чтобы начать охотиться на монстров и немного подзаработать?» Спросил я его. Очередная дуэль закончилась ничьей, так что сейчас Синься активно его лечила. «Не знаю, я не могу оставить Синься одну», — сказал он, пожав плечами и слегка задумавшись. «Так можно взять ее с собой, маг исцеления нам будет полезен», — сказал я непринужденным тоном, но тут же понял, что эта идея не особо нравится Мофану, его лицо тут же почернело. «Мы же не будем охотиться на серьезных монстров, так всего лишь уровень слуги. Мы сможем защитить ее, к тому же у тебя есть волк, он справится, да и для нее это будет очень полезно и поможет в культивировании», — быстро выпалил я, пока в меня не полетел огненный кулак. «Все равно это очень опасно», — серьезно ответил Мофан. «Мне же в голову больше не приходили слова, которые способны переубедить его, поэтому я умоляюще посмотрел в глаза Синься. Брат Мофан, я не маленькая девочка, к тому же если вы возьмете меня с собой, то я уверена в том, что вы меня защитите. Зато я получу опыт оказывания первой помощи прямо в битве и столкновения с магическими зверями. Это позволит мне улучшить свое культивирование», — спокойно сказала она, слегка улыбнувшись, вняв моим мольбам. «Хорошо, но как же отец? Как мы его оставим?» — спросил Мофан, заколебавшись. «Он не будет против, он не остановит вас, если это будет вам во благо», — сказал я, легонько улыбнувшись. «Ведь так, Синься, верно? Брат Мофан, когда ты сам стал охотником, то не спрашивал разрешения отца», — сказала ласково Синься. «Хорошо, и куда мы отправимся?» — спросил с сомнением Мофан. «У меня есть идея отправиться в город Бо на военную базу. Там сейчас служат Чжан Сяхао с Хэ Юй», — сказал я, слегка задумавшись. «Я хотел там остаться еще в начале осени, но из-за Ксин Юна передумал. К тому же я слышал о том, что к северо-западу от города есть земли молниевых волков. Конечно, они очень опасны, но возможно там будет семечко молнии. Предлагаешь отправиться к обезьянке?» — рассмеялся Мофан. «Да, я не против с ним еще раз встретиться, я не против. Только разве так можно? Мы с Ксин Юном как-то 2 недели уже прожили на базе, помогая им», — сказал я, пожав плечами. «Тогда хорошо, отправляемся завтра», — уверенно сказал Мофан. Глава 71. Обезьянка и Мофан Сюйчжаотин. К моему удивлению, Мофан все же взял с собой Синься. Мне показалось, что основным аргументом для этого послужило то, что мы отправляемся на военную базу, где за Синься смогут присмотреть. На следующий день мы, как и уговаривались, предупредив Мосина, отправились в путь, но сначала мы зашли в отделение Лиги охотников. Это был один из немногих раз, когда я сам сюда пришел, обычно все вопросы решал Ксин Юн. Найдя свободное окно регистрации, мы подошли к нему. За ним сидела красивая черноволосая девушка, с синими глазами, приковывающая к себе взгляд. «Привет, а как вас зовут?» — вальяжно спросил Мо Фан, подскочив первым. «Я же, Катя Синьсю, шел чуть позади. А, извините, что вам нужно?» — спросила девушка, слегка задумавшись. Хоть она и была милой, но что-то казалось в ней странным, словно она была в совершенно другой реальности, а не здесь. «Это, мы хотели», — начал неловко Мо Фан, понявший, в какое неловкое положение он попал. «Мы хотели бы зарегистрировать одну девушку в лиге», — сказал я, подвозя Синься поближе. «А разве обязательно ее регистрировать?» — засомневался Мо Фан. «Да, иначе она не сможет попасть на военную базу, а также мы получим меньше денег», — ответил я, пожав плечами. «Ну, ладно», — сказал Мо Фан, также пожав плечами. «Какой уровень магии у вас, мисс?» — спросила девушка, мило улыбнувшись, хотя мне показалось, что эта улыбка чем-то похожа на улыбку сумасшедшего. «Маг исцеления второй ступени начального уровня», — неловко улыбнулась Синься. «Хорошо, минутку», — сказала девушка, как-то слегка рассеяна. Мне это казалось все более странным. Спустя пару минут она уже протягивала Синься карточку лиги. «Вот, держите, что-то еще?» «Да, можно присоединить их двоих к команде Байфанг», — спросил я, протягивая ей свою карточку, на которой значится моя принадлежность к данной команде. «Только капитан команды может принимать новых членов», — сказала девушка. Ее голос стал напоминать слегка потусторонний. «Нас только двое, так что у нас нет командира», — сказал я, пытаясь ее убедить совершить операцию. «Тогда вам придется выбрать командира, если к вам кто-то присоединится», — сказала девушка таким же голосом. «А командиру, которого выберут, обязательно здесь присутствовать?» — спросил я, так как собирался сделать он им Ксин Юна, ибо он, как мне кажется, заслуживает этого. «Нет, командир должен быть здесь», — сказал он, развеяв мои стремления. «Тогда пусть ты, Сюч Жаотин, станешь нашим командиром», — сказала Синься, поняв, о чем я думаю. «А, ты что, собирался сделать командиром Ксин Юна?» — слегка удивился Мо Фан. «Да, мне кажется, что он вполне достоин этого», — пожал я плечами. «Ну ладно, с правилами я ничего не могу поделать», — сказал я, поворачиваясь к девушке. Она сидела с абсолютно стеклянными глазами, словно застыв на месте и не двигаясь. «А почему, тогда я не могу стать командиром?» — спросил Мо Фан, почесав затылок и выводя меня из ступора от увиденной девушки. «Как ты себе это представляешь? Охотник высшего ранга находиться в команде, где командир среднего, а?» Немного поиздевался я над ним. «Да и в любом случае, как ты хочешь стать командиром той команды, что создали мы с Ксин Юном? Я согласна с Сюч Жаотинем, это было бы нечестно», — нежно сказала Синься. «Да ладно, я пошутил», — вальяжно улыбнулся Мо Фан, хотя и было заметно небольшое его разочарование. «Девушка, командиром буду я, Сюч Жаотин, запишите это, а также включите в команду этих двоих», — сказал я, обратившись к девушке, что все еще сидела в ступоре. «А», — сказала она, подняв на меня глаза, а спустя минуту продолжила. «Да, конечно, дайте мне свои карточки». Недолго думая, мы передали ей свои карточки, и ее руки стали танцевать по клавиатуре. Я же погрузился в размышления, что такого с этой девушкой. Она выглядела так, как будто слегка тронулась умом, но при этом как тогда она все еще работает здесь. Неужели никто кроме меня этого не замечает? «Извините, а с вами ничего не происходило?» — спросила я, не в силах больше сдерживать свое любопытство. «Да, нет, ничего такого не было», — сказала она, слегка задумавшись. Теперь она была похожа на совершенно нормального человека. «А давно вы задумываетесь во время разговора так, что никого не слышите?» — спросил Мо Фан, явно все еще расстроенный тем, что его изначально проигнорировали. «С начала сентября, наверное. Я не знаю, почему стала такой», — сказала она, сильно погрустнев. «Тогда ко мне пришел какой-то важный клиент, а потом все как в тумане. Проснулась я уже у себя дома, ничего не помня. После этого я стала временами выпадать из разговора. Но так как я все еще могу выполнять свои обязанности, меня оставили здесь работать. Правда, жалование все же снизили». «Ясно, это так печально», — сказала Синься. «Ничего, я привыкла, это был для меня хороший урок», — сказала она, улыбнувшись, так как будто совершенно другой человек. Вот ваши карточки, что-то еще. Да, есть миссия помощи военным в город Бо? Спросил я, переходя к последнему пункту нашего визита. Да, есть. Вас записать, только троих? Спросила она мило улыбаясь, без следов сумасшествия. Нет, всю команду, если можно, сказал я, а потом подумав спросил. А как вас все-таки зовут? Да, конечно, улыбнулась она, после чего ответила на мой второй вопрос. Меня зовут Чжан Роу. Спустя пару минут мы уже направлялись на вокзал, собираясь отправиться в город Бо. Имя девушки я спросил чисто из любопытства, возможно, спрошу кого-нибудь о ней. Все же жалко ее, тот человек, что с ней сделал такое просто чудовище, конечно, намного лучше черной церкви, но точно не человек. Убить своих преследователей, которые убили твоих родителей и хотят убить тебя, это одно, но убить невинных людей, или еще хуже, сломать их душу, это другое. Почему я думаю, что ей повредили душу? Просто моя интуиция. Сев на поезд, уже по знакомому мне маршруту направились сначала в Симень, где остановились на ночь, так как уже было довольно поздно и автобусов до города Бо не было. На следующий день, сев на автобус, быстро добрались до города Бо, а оттуда уже и до военной базы. Там нас легко пропустили и проводили к главному, а именно к Чжан Кону. «О, Мо Фан, ты все же решился вступить в армию?» – весело спросил он, как только увидел нас. «Нет, просто взял миссию в Лиге Охотников». Неловко улыбнулся Мо Фан, мне показалось, что он готов сбежать прямо сейчас. «Хорошо, но помни, в случае чего, я непременно помогу тебе, только скажи». Весело смеясь в весь голос сказал Чжан Кон, быстро подтвердив начало миссии и свои будущие задания, направились в выделенные нам казармы. Ими оказались две неплохие комнаты, в большом кирпичном здании, видно его недавно построили. В одной комнате расположилась Синься, а во второй мы с Мо Фаном. Вскоре после этого к нам, в так сказать, в гости пришли Чжан Сяхао и Хэ Юй, каким-то чудом узнавшие, что мы приехали сюда. «Привет, брат Фан, как давно не виделись!» Влетел в комнату Сяхао, сразу подскочивший к Мо Фану. «А Исюй Чжао Тин здесь, а где Ксин Юн?» «Я его тоже почти догнал, достиг среднего уровня», — весело говорил он, осматривая комнату. «Извини, он не приехал», — сказал я, неловко улыбнувшись, сам же слегка посмеявшись про себя над ним. Ему до Ксин Юна словно до луны пешком, разница слишком огромная, у него появились неотложные дела. «А, что это за дела?» – спросила, входящая в комнату Хэ Юй. «Да, он отправился со своей любовью развлекаться в Сянь», – сказал усмехнувшись Мо Фан. «Брат Мо Фан, не надо так про него говорить, у них с Лин Юнэр очень сложный сейчас период отношений», – сказала, слегка обидевшись, Синься. «Да ладно, я же просто пошутил», — неловко улыбнулся Мо Фан. «Обезьянка, неужели ты и правда достиг среднего уровня? Какой элемент пробудил?» «Да, правда, примерно пару месяцев назад, а пробудил я землю, уже могу магию высвобождать», — весело и уверенно сказал Сяхао. «Теперь я смогу стать еще быстрее. После этого мне вместе с Хэ Юй повысили до младших лейтенантов». «А, что сестренка Хэ Юй, тоже маг среднего уровня?» Слегка удивленно спросила Синься, которая слабо ее знала, но потому как она жалась к Сяхао, при этом делая вид, что они только друзья, трудно не понять, что они пара, хотя Мо Фан по-видимому этого не понял. «Да, правда, я достигла его всего месяц назад, путем невероятных трудов», слегка застеснявшись ответила Хэ Юй. «Я пробудила элемент хаоса, говорят, что это сильный элемент, но я пока не могу высвобождать магию». «А что это за элемент такой?» Слегка удивленно уставился на нее Мо Фан. «Я сам мало, что слышал про эту магию, во многом только то, что она есть. Хаос – это магия, относящаяся к пространственной. Как мне рассказывал старшина Чжан Кон, с помощью ее можно менять направление магии или вообще перенаправлять атаку противника в него самого», – скромно ответила она. «А, ясно, опять не сможешь атаковать», – прискорбно пожал плечами Мо Фан. «Хотя магия среднего уровня воды очень сильная, вроде штормовая волна называется. Да, это очень сильная магия, покрывающая большую площадь», — кивнула она. «Ну, а как ваши отношения?» — решил я слегка подшутить над милой парочкой, в основном над Сяхао, так как теперь ему придется объясниться с Мо Фаном, который ничего не знает. «А, у них есть какие-то отношения?» — удивился Мо Фан, пристально посмотрев на меня. В один голос протянули оба влюбленных. «То, что у них все хорошо, я даже не сомневался. Ну, мы это», — неуверенно начал Сяхао. «Мы уже давно встречаемся», — выпалила, покраснев, схватив руку и прижавшись к Сяхау. «Хэюй». Выражение лица Мофана в этот момент надо было просто видеть. Смесь удивления и шока сменилась радостью за друга. «Молодец, Сяхау», — все же набрался смелости признаться. Ударил он по плечу друга. «И давно вы встречаетесь?» «Где-то, с момента катастрофы в городе Бо», — неловко ответил Сяхау, почесав голову. «А, кстати, как там поживает Селей?» — спросил я, вспомнив про второго человека, на которого я стремлюсь быть похожим. Селей был одним из лейтенантов, что вместе с нами ходили на зачистку обоих логов. Он маг молнии и тени, при этом молния — основной элемент, и когда мы отсюда уезжали, то он почти достиг третьей ступени среднего уровня в ней. «А, Селей?» — слегка задумался Сяхау, что-то вспоминая. «Он является нашим непосредственным командиром, недавно достиг третьей ступени среднего уровня и был повышен до старшего лейтенанта». «А, что это за Селей?» — спросил Мофан, не понимающий, про что мы. «Это наш, можно так сказать, с Ксин Юном друг», — ответил я, неловко улыбнувшись. «Мы встретились с ним, когда прошлый раз были на базе. Глав 72. Бог смерти Бо Сюй Чжа Тин». «А, ясно», — сказал Мофан, с видом не желающего знать подробности. «А что у вас вообще происходит здесь в последнее время?» «Да, так ничего особенного», — пожал плечами Сяхау. «Правда, последние пару дней патрульные докладывают о том, что на севере появилось огромное число трупов одноглазых волков, крыс и прочих монстров уровня слуги, даже пару вожаков стаи было», — сказал он слегка помрачневшим голосом. «А, разве это плохо?» — удивленно спросил Мофан. «Вам же по сути помогают зачищать территорию на севере». «Да, это безусловно хорошо, что число монстров уменьшается, но если за этим стоит какой-то более сильный монстр, по типу крылатого пепельного волка, то это еще большая опасность для города», — пояснила Хэюй, также резко посерьезневший голосом. «А это не может быть команда охотников?» — слегка наивно спросила Синься, возвращаясь в разговор. «Нет, им убивать такое количество монстров смысла нет, с них ничего не заработать, даже их души стоят очень дешево», — ответил я, помня, что мне по этому поводу рассказывал Ксин Юн. «А как давно это продолжается? Сколько убито?» «Пару дней, и за это время уже обнаружено около 200 трупов различных монстров уровня слуги», — сказал Сяхау, а потом чуть неуверенно добавил. «Правда, это все, что мы знаем по рассказам патрульных». «Ясно», — пробормотал я, а вся комната погрузилась в молчание. «За пару дней, кто способен убить столько монстров уровня слуги? Это слишком много, даже для меня и Мофана вместе взятых. А это означает, что это либо сильный монстр или сильный маг среднего уровня. Но тогда встает вопрос, зачем этому магу или команде магов убивать так много монстров? Выгоды они почти не получат. Тренировка тоже глупо, можно подыскать более выгодные цели для тренировки». «И что планируете делать?» — спросил Мофан, ставший резко очень серьезным. «Скорее всего, спустя пару дней отправит туда группу для выяснения ситуации», — пожал плечами Сяхау. «Ясно, а мы можем присоединиться к этой группе?» — тут же спросил Мофан. «Не знаю, скорее всего, да», — замявшись, ответил Сяхау. «После этого мы еще немного поговорили. Спустя пару часов Сяхау и Хэюй ушли, мы же стали заниматься своими делами. Чжан Кон отправил нас патрулировать, так что это и стало нашим основным занятием. Конечно, как и говорил Ксин Юн, это не очень эффективно с точки зрения тренировки, особенно сейчас, когда вокруг базы, да и города, не так много зверей. Но мы с Мофаном напрашивались на более опасные маршруты и за пару дней вступали в битву не один раз. Что сказать, у Мофана была огромная сила, которую он также скрывал, но опыта у него было маловато. Против вожака, даже младшего, ему будет сложновато, не говоря уже об трехглазом волке, что истинный вожак, хотя его волк тоже довольно сильный и быстро развивается. Всего месяц назад он был сопоставим с средними слугами, а уже приближается к высоким, хотя до них ему еще далеко. Мне же по сравнению с Мофаном было довольно просто сражаться с одноглазыми волками. Техника боя с монстрами была отточена еще на озере Тайху благодаря Ксин Юну, что мне неплохо помог. Она была очень простой: атакую с дальней дистанции магией молнии, а если противник приближается, быстро отдаляюсь при помощи магии ветра. Мофан был изрядно удивлен такой тактике, так как сам он просто метал в врагов заклинания, пока они не умрут, иногда уклоняясь. Также меня поразил Чжан Сяхау, что один раз был направлен в патруль вместе с нами. Как я понял, он тоже выбирает самые опасные маршруты для патрулирования. Сяха убился, используя шаг ветра и земляную волну, последовательно одну за другой, начиная следующее заклинание, пока первое еще не завершилось. Также он использовал кинжалы, только теперь это были такие же кинжалы, что и у Ксин Юна из зубов трехглазых волков, а не аллигаторов. Бился Сяхау почти так же, как и Ксин Юн, только в глаза мне бросалось то, что он чуть уступал Ксин Юну в скорости, используя два заклинания одновременно, когда сам Ксин Юн постоянно использует только одно – шаг ветра. Это мне показалось очень странным, но скорее всего это связано с учителем Ксин Юна. «Вау, обезьянка, когда ты клыки успел отрастить, а?» – спросил Мо Фан, после первого совместного боя с Сяхау против группы одноглазых волков. «Да, в начале осени увидел, как сражается Ксин Юн, а у нас же один и тот же главный элемент, так что я и попросил его научить меня», – застенчиво ответил он, почесав затылок. «Он объяснил мне основы и дал два кинжала. Правда, вскоре они пришли в негодность, и я на одном из рейдов раздобыл себе клыки трехглазых волков и сделал себе новые. Ксин Юн, что также сражается», – выпучил глаза Мо Фан. «Я не говорю про то, что это очень опасно и рискованно. Это еще ко всему прочему очень эффективно. Будь ты посильнее, мог бы доставить мне кучу проблем. Не знаю, я давно его не видел, возможно, он стал еще сильнее», — ответил Сяхау, посмотрев на меня. «Чжаотин, ты же с ним больше времени провел, на что он способен сейчас? Я сам не уверен, мне кажется, что он во время нашей совместной охоты сдерживался, но он точно быстрее тебя, а также более ловкий, что ли?» — задумался я, вспоминая битвы с Ксин Юном. «Плюс он обладает элементом молнии, но не так часто пока ее использует, в основном отвлекая или тормозя противника». «Да, ладно вам, это слишком фантастично», — отмахнулся Мо Фан. «Если он еще сильнее, чем ты рассказываешь, то он просто монстр какой-то, даже по сравнению со мной. Не знаю», — пожал я плечами, отметив, что после своего успеха Мо Фан заразился той же болезнью, от которой он вылечил меня. «Он сейчас считает всех своих ровесников слабее себя, это может обернуться для него бедой. Всегда найдется рыба покрупнее». «Но найдется рыба крупнее Ксин Юна, в этом я уже не так уверен, все же должна быть одна самая крупная рыба, иначе никак». Больше мы не возвращались к этой теме и продолжили патруль. Все это время Синься была на базе, никогда не покидая ее. Она занималась тем, что помогала в госпитале, куда попадали в основном те, кто поранился во время тренировочных боев. Хоть это и немного и не то, на что она рассчитывала, но тоже неплохой опыт, если верить ей. Спустя пару-тройку дней такой работы, нас Мо Фаном все же назначили в группу по выяснению ситуации на северо-западе. Также с нами отправили и Сяхау с Хэюй, нашим командиром был назначен Селей. В первый день мы ничего не нашли, кроме новых свежих трупов. Большая часть была одноглазыми волками, часть была сожжена молнией, часть разрублена ветром, другая часть порезана кинжалами, а также было немного тех, кого как будто избили голыми руками. При этом руки были явно человеческие. Что за монстр может голыми руками избить до смерти монстра уровня среднего слуги? Только день закончился на таких мыслях, как на следующий мы встретили его, бродя примерно в той местности, где находили трупы, постепенно двигаясь к еще не уничтоженным логовам волков. Мы услышали звуки битвы. Тут же мы рванули в ту сторону и увидели довольно знаменательную картину. Человек в черной, грязной одежде для занятия боевыми искусствами в какой-то маске в рукопашную сражался с одноглазым волком. Вокруг было разбросано еще около 7 трупов таких же волков, от увиденного глаза чуть на лоб не полезли. Что касается сражения, то его таковым и назвать нельзя было. Волк просто пытался сбежать, а человек его добивал. При этом вокруг человека кружились ветровые потоки и стреляли слабые молнии. Человек ударил волка по спине, переломив ему позвоночник, после чего тот скончался. Наступила гробовая тишина, мы не просто не могли ничего сказать, даже пошевелиться не могли. Человек же постоял чуть-чуть, молнии и ветер постепенно пропали, и он повернулся в нашу сторону, отчего мое сердце пропустило удар. Мне показалось, что этот человек может убить нас всех. А помимо уже перечисленных в нашем отряде была еще пара-тройка лейтенантов, а это маги среднего уровня, минимум второй ступени. Чуть отойдя от страха и готовясь к возможной битве, я рассмотрел его маску. На белом фоне словно кровью была нарисована дьявольская улыбка и глаза, внушающие ужас. В вырезанных глазницах виднелась пустота, словно за ними и не было глаз, это еще больше внушило мне страх. Силий сделал шаг вперед, он был командиром операции и должен был быть храбрее всех остальных, ему просто не позволялся страх. Однако как только он открыл рот, человек просто развернулся и скрылся среди деревьев, используя шаг ветра. Мне показалось, что его скорость была близкой к скорости трехглазых волков. Я отчетливо ощутил, что он все еще на среднем уровне магии, благодаря Чжанкону, что был магом высокого уровня, я знал разницу. Но как человек может развить такую огромную скорость на этом уровне? Это в пару раз быстрее Ксин Юна и тем более Сяхау. Это настоящий маг-монстр. Даже не знаю, к кому он ближе. Что это сейчас было? Подал голос Сяхау, подходя к Силею. Не знаю, но скорее всего это какой-то очень сильный маг. При этом его тело явно не слабее тела одноглазых волков. Нам остается только догадываться, как он этого достиг. Ответил ему Силей, глубоко задумавшись. «Как думаешь, Мо Фан, сможешь справиться с таким?» – спросил я Мо Фана, также выходя из ступора. «Да, ты его видел, мне бы в него хоть раз попасть, он движется со скоростью трехглазого волка», – ответил он, выпучив на меня глаза, полные шока. «Плюс он точно владеет молнией и ветром, это делает его еще опаснее, да ко всему прочему, оба элемента у него на среднем уровне. Старший лейтенант Силей, а что нам теперь делать?» Скорее всего, это именно этот человек повинен в смерти всех монстров уровня слуги в последнее время. Робко спросила Хэйюй, также делая шаг вперед. Мы возвращаемся на базу, сообщим об этом Чжанкону, дальше он решит, что делать. Ответил Силей, развернулся и немного подумав сказал. Раз это человек, то возможно он не представляет угрозы, но просто так его оставить нельзя, это точно. Но все же он невероятно силен, заключил кто-то из лейтенантов. Голыми руками убить одноглазого волка, да и ужас он своим прикидом знатный внушает. Возвращались мы молча, каждый думал о том, что сегодня увидел. Меня поразила сила этого человека, возможно, он даже сможет стать третьим, на кого я буду равняться, как Ксин Юн и Силей. Интересно, а насколько далеко по силе Ксин Юн от того человека? Если бы я знал хотя бы примерные силы Ксин Юна, мог бы предположить, но я, к сожалению, не знаю. По возвращению Силей все доложил Чжанкону, были посланы еще несколько групп, но кроме еще парочки свежих трупов никого так и не нашли, а спустя пару дней и трупы перестали появляться, как будто никого и никогда не было, только вот звери уровня слуги продолжали обходить те земли стороной. Однако Чжанкона не успокоила эта ситуация, и после совещания с главным по городу Бо, было решено дать объявление в Лигу охотников, чтобы помогли разыскать этого человека. Практически никто не согласился, но была получена информация, что такого же человека видели участником в подпольных боях в Хучжоу, его псевдонимом был Асура. Меня заинтересовало то, что Асура появился, когда мы с Ксин Юном были в Хучжоу, возможно, мы даже встречались с ним на улице. Выяснить что-то подробнее для меня было сложно, но как возможность оставил расследование этого дела, по базе, да по всему городу Бо. После разглашения этого инцидента, тому человеку дали немного другое прозвище, его прозвали Богом Смерти Бо. Глав 73. Начало турнира. На следующий день, как я и обещал, был уже в Гонконге и ждал старика в одном из его парков. Не то чтобы мне было интересно участвовать в этом турнире, но помощь старику, который дал мне такую силу, я был не прочь, заодно можно узнать и про мою с магической энергией. Вскоре появился и он, одетый как всегда в черную льняную рубашку и штаны. «Ты пришел, молодец!» Начал он спокойно, как будто так и должно было быть, хотя наверное и правда так и должно быть. «Как твои успехи?» «Примерно по силе равен среднему слуге», пожал я плечами, вставая с лавочки. «Учитель, у меня возник один вопрос. При первом использовании магии после пробуждения внутренней энергии, моя магическая энергия из внутреннего мира стала вытекать через тело в окружающее пространство, попутно разрушая мое тело. К счастью, внутренняя энергия восстанавливала все разрушения так, что особого дискомфорта, кроме утечки энергии, я не ощущал. Хм. Старик, услышав мой рассказ, глубоко задумался и ответил не сразу. Я никогда не слышал об этом. В древних записях об этом практически не написано. А те, кто сейчас практикуют закалку тела и магию из нашей семьи, таких проблем не имеют. Я не знаю, что тебе посоветовать, кроме как попробовать контролировать энергию и не выпускать ее из тела, но это ты сам должен был уже понять. Естественно, учитель, сказал я, слегка поклонившись. Но вы сказали, что в древних текстах почти ничего не написано, значит что-то есть? Спросил я, зацепившись за его слова. Да, есть немного, но я не думаю, что это тебе поможет. Покачал он головой. Насколько я помню, там говорится о том, что магическая энергия из внутреннего мира может перетекать в тело, из-за внутренней энергии только в случае, если до этого душа была отделена от тела, ну или если в тело поместили душу, но методы о том, как это делать, не сохранились, да и маловероятно, что это твой случай. Ясно, а что делать человеку, если это его случай, вдруг и мне поможет? Спросил я, а у самого пот потек по спине. Это как раз то, что и было со мной, это тело не мое. Моя душа попала сюда совершенно из другого мира и непонятным способом вселилась в это тело. Не знаю, там была описана только причина, но не способ решения, сказал он, еще сильнее задумавшись, но вскоре махнул рукой и добавил. В любом случае, сейчас тебе следует сконцентрироваться на турнире, а не на этой проблеме, мы придумаем, как ее решить или обратить во благо. Слушаюсь, учитель, сказал я, вновь слегка поклонившись. Учитель, вы не знаете, кто фаворит данного турнира и сколько вообще будет участников. С тобой ровно 16, так что будет 4 боя, сказал старик, разворачиваясь и идя прочь из парка. Фаворит всего один, сын главы семьи. Ему всего 19, но он уже достиг стадии концентрации внутренней энергии. Только его физические силы приближаются к уровню высшего слуги. К тому же он недавно стал магом среднего уровня, так что он опасный противник. Ясно, какой его главный элемент? Спросил я, если это сильнейший, то ничего сложного быть не должно. Молния, насколько мне известно, пробудил он лед, так что будь осторожен, сказал старик, с нотками тревоги. Не волнуйтесь, он мне не соперник, спокойно ответил я, если бы у него была одна из трех скоростных магий, таких как ветер, земля или тень, то это было бы опасно, а так ничего сложного. Не будь так самоуверен, он так же, как и ты, опытный боец, сухо добавил старик. Пошли, турнир начаться через 6 дней, со званого обеда, так что у нас еще есть время потренироваться. В результате мы покинули безопасную зону и нашли одну небольшую полянку, на которой остановились. После этого старик сказал мне нападать на него, несмотря на то, что я много времени провел с ним, но не был окончательно уверен в его уровне сил, но предполагал, что они на уровне истинного или старшего вожака. Сейчас, я вполне могу с ними справиться. Я не стал доставать свой артефакт, так как это было бы слишком просто. Плюс это мой козырь на чрезвычайный случай, не хочу, чтобы про него кто-нибудь знал. Достав всего 2 кинжала, я, используя шаг ветра, кинулся на старика. Он стоял спокойно, как будто совсем меня не боялся, но как только я двинулся, на его лице проскочило удивление. У меня был прямой выпад прямо ему в сердце. С моей скоростью клониться ему было сложно, но он смог. Шаг чуть назад, разворот корпуса, и он ушел вправо от меня. Я же в этот момент был в 5 метрах от него, времени что-то изменить не было, но это не значит, что я не мог попробовать. Оттолкнувшись от земли и сделав вид, что не изменил свои планы, ногу направил в спину старика, прямо перед ним разворачиваясь в воздухе. Старик ловким движением схватил мою ногу, но я был к этому готов. Рывок ветра был готов, я же, продолжая по инерции корпусом двигаться к земле, уперся в нее руками. Используя всю ту же инерцию, я поднял ногу, что держал старик вместе с ним, после чего, почти сразу, активировал рывок ветра, откидывая старика. Его хватка не выдержала такого потока ветра, и он взмыл метров на 30 в воздух. Сделав сальто, старик приземлился на вертикальный ствол дерева, после чего оттолкнулся и, сделав еще одно сальто, приземлился позади меня. Я же начал двигаться сразу после его прыжка, предположив его место падения. И когда он приземлился, мой кинжал уже летел в его голову. Он словно почувствовал его, слегка наклонил голову, уворачиваясь, схватил мою руку и, подкинув вверх, после чего и сам прыгнул. В воздухе он поравнялся со мной и нанес удар рукой прямо в мою грудь. Я же скрестил руки, ставя блок. От удара я отлетел на десяток метров, но при приземлении смог устоять на ногах, отделавшись лишь небольшой болью в руках. Далее бой продолжался еще около получаса, пока я не свалился обессиленный и побитый. Старик все же выиграл. Однако эта победа для него не была легкой. Он тоже стоял слегка избитый и тяжело дыша. Я был весьма доволен результатом. Неплохо, но стоит поработать над твоими атаками, они должны быть еще быстрее, а главное быть продуманными на пару ходов вперед. В битвах это важно», — сказал старик, выпрямляясь. «Завтра продолжим». Как и сказал старик, на следующий день наш бой повторился, тот же результат, и через день, и еще, в результате я у него ни разу не выиграл. За это время моя внутренняя энергия изрядно продвинулась, я чувствовал, что стал сильнее, но вот культивирование практически стояло на месте. После этого боя надо будет вернуться в леса и все же добиться второй ступени пространства. Спустя неделю мы наконец отправились в дом родни старика. Он оказался просто огромным. Чем-то напоминал запретный дворец в Пекине, но был меньше. Старинные дома, дворы — все говорило о древности и величии этого места. Пред походом я со стариком договорился, что буду ходить на турнире в маске, и попросил его называть меня по прозвищу Асурой. Охрана проводила нас в большой и богато украшенный зал, где уже была куча народа, от них всех чувствовалась сила, как магическая, так и внутренняя энергия. Вскоре к нам подошел один старик, он был одет в китайский традиционный халат с изображением зеленого дракона. У него была тонкая седая козлиная бородка и завязанные в конский хвост седые волосы. На лице же старика была самодовольная улыбка, как будто все здесь принадлежит ему, а все остальные кроме его никто. Лицо же учителя скривило гримаса недовольства. «Приветствую вас, уважаемый глава Гунгуй», — сказал учитель, поклонившись. «Приветствую вас, уважаемый глава Гунгуй», — последовал я примеру учителя, видно, это главы его семьи. «Встань, Гунвей», — сказал глава, самодовольно усмехнувшись. «А рядом с тобой, это мой ученик», — спокойно ответил учитель. «Ему еще нет даже 19, так что намерен участвовать в турнире». «Отлично, поставим его против Гунхана, если ты не против», — сказал глава, как отрезал. «Если бы ты не привел его, то Гунхану пришлось перейти сразу во второй тур», — спокойно сказал глава, показав на меня. «Кстати, как его зовут и почему он в этой ужасной маске?» «Его зовут Асура, маску носит, так как его лицо изуродовано монстрами», — спокойно ответил старик. «Я же стоял молча, смотря то на их спор, то на окружающих». «Ясно, надеюсь, ему хватит сил, чтобы Гунхан размялся перед основными боями», — слегка с презрением ответил глава и ушел. «Учитель, Гунхан это кто?» — спросил я, когда глава ушел достаточно далеко, чтобы меня не слышать. «Это тот, про кого я говорил, сын главы, сильнейший молодого поколения моей семьи Гун», — спокойно ответил старик. «Победишь его, и все остальные легко проиграют». «Ясно», — сухо ответил я, высматривая из всех присутствующих этого Гунхана. Тем временем к нам подошли еще два старика в старинных китайских одеждах. «Привет, Гунвей, слышал, что ты все же взял к себе ученика, надеюсь, ты хорошо тренировал его, так как это шанс вернуться в основную семью», — сказал один из стариков. «Не надо мне об этом напоминать, я покинул основную семью, так как никто не понимал моих методов тренировки. И насколько я могу судить, я до сих пор один из сильнейших в семье», — спокойно ответил старик. «Да, безусловно, ты сильнейший был бы, если семья не заблокировала твое культивирование», — ответил второй старик. «Мне стало это уже более интересно, так что я решил вмешаться. А что произошло, что учителю заблокировали культивирование?» — спросил я, сгораемый от любопытства. «Ты что не рассказал ему?» — удивился первый старик. «Это не относилось к тренировкам», — пожал плечами учитель. «Тогда я расскажу ему», — спросил второй старик, посмотрев на учителя с улыбкой на лице. «Да, дерзай», — махнул рукой учитель и чуть отстранился. «Хорошо», — сказал второй старик и перевел взгляд на меня. «Давно, Гунвей, твой учитель и нынешний глава семьи влюбились в одну и ту же девушку. Так вышло, что они узнали о чувствах к ней и пошли к тогдашнему главе семьи разрешить их проблему. Гунвей был старшим сыном главы, а Гунгуй был младшим, так что логично было отдать предпочтение старшему. Но у Гунвея была плохая репутация отступника от древних канонов. Он предпочитал свои способы тренировки общепризнанным в семье, утверждая, что они более эффективны», — говорил второй старик. «Я же тем временем вспомнил, что в записях, что дал мне старик, что-то об этом говорилось. В результате спора глава клана постановил, что спор будет решен в дуэли. Гунвей проиграл, и когда Гунгуй начал усмехаться над тем, что, тренируясь по заветам предков, победил бы, Гунвей вспылил и напал на него со спины, уже после окончания боя. После такой выходи его лишили права на место главы. Когда же Гунгуй стал главой, произошел между ними еще один спор, в результате которого дело чуть не дошло до новой дуэли, но Гунгуй повелел запечатать культивирование Гунвею и выселить его с основной территории семьи. «Да испугался он со мной тогда спорить», — фыркнул учитель. «Он знал, что моему способу тренировки нужно было еще немного времени, чтобы раскрыться во всей красе, вот во второй раз он и не решился биться. Это довольно несправедливое решение», — заметил я, видя в этой ситуации много абсурда. «Да, может, это и слегка нечестно, но никто не имеет права идти против главы семьи. А если кто-то посмел пойти, то глава имеет право наложить на него любое наказание», — сказал первый старик. Наказанием Гунвея стало вырастить ученика при помощи своего метода, так чтобы он победил наследника главы. Только жениться ему запретили, разглашать тайну нельзя, а никто к нему в ученики из семьи идти не решался. Глава 74. Гунхан, да, и кстати, как он нашел тебя? — спросил второй старик с подозрением в голосе. — Я сам его нашел, — спокойно ответил я, пожав плечами. — Я хотел получить силу и случайно увидел, как учитель сражается с монстром, после чего напросился в ученики. — Ясно, надо будет еще решить, является это допустимым, но я не вижу здесь ничего такого, — спокойно ответил первый старик. — Мы, наверное, пойдем, Гунвей, удачи вашему ученики, у него сильный первый противник. Можно сказать, что первый его бой и есть цель вашего приезда. — Благодарю за напоминание, — слегка поклонился учитель, а старики ушли. — Ты иди к столу молодежи, познакомься со своими ровесниками. Там должны быть не только члены моей семьи, но и отделившиеся ветки, служащие семье. — Слушаюсь, учитель, — сказал я. Мне самому было интересно, кто же может быть у столь уникальной семьи и как не могли бы в каноне участвовать в будущих событиях. Когда я подошел, все парни и девушки, что стояли там, тут же перевели на меня взгляд и замолчали. Да, я их понимаю, мой вид довольно странный. Всего здесь было 10 девушек и 15 парней, значит, не все из них участвуют в турнире. — Привет, брат, а кто кем будешь? — спросил молодой парень со смазливым лицом, черными, слегка взъерошенными волосами. — Асура, я ученик Гунвея, — спокойно ответил я. Это ввело всех в очередное молчание, я же получше рассмотрел всех присутствующих. Один парень привлек мое внимание, на вид ему около 20, крепкое тело, весьма смазливое личико, манерой держаться он больше походил на военного. Волосы черные с фиолетовой прядью на челке. Он пристально осматривал меня, следя за каждым моим движением. Я точно знал этого человека. Это был Селей. Как он здесь оказался? — Около месяца назад я случайно попался ему на глаза, когда только приехал в окрестности города Бо. Тогда он, скорее всего, расследовал то, почему умирают монстры уровня слуги. Мне тогда показалось, то, что я показался им хорошей идеей, так как больше после этого никого не встречал. Но теперь, кто знал, что он будет здесь? — Ты будешь участвовать в турнире? — Я слышала, что ученик Гунвея будет сражаться против Гунхана, — сказала девушка с короткими красными волосами. У нее была изящная стройная фигура. Одета она была также в красное традиционное платье, с вырезом на груди, что пленял взгляд. — Да, именно так, — сказал я, возвращая свой взгляд на Селей. В этот момент к нему подошли аж 4 знакомых мне человека. Сюйчжаотин, Мофан, Чжан Сяхао и Хэюй. Как только они меня увидели, то сразу выпучили глаза в полном шоке, моя же спина покрылась холодным потом. Это было чертовски опасно. — Как же я рад, что предусмотрительно пришел сюда в маске. — Ясно, буду наблюдать за вашим боем, надеюсь, ты сможешь показать мне все козыри Гунхана, ну хотя бы их часть, — сказала девушка с красными волосами, после чего отошла, не дожидаясь моего ответа. — Гуньян, я думаю, что этот Асура сможет победить Гунхана, — сказал Селей. — Ну вот зачем он влез в наш разговор? — Что, ты так думаешь? — спросила она, слегка удивившись. — Ты из побочной семьи, думаешь, представляешь всю силу Гунхана, или ты знаешь про этого паренька что-то? — Гуньян, ты же слышала о том, что около месяца назад в городе Бо видели сильного мага, получившего прозвище Бож Смерти Бо. Также охотники, что приезжали расследовать это дело, говорили о появившемся и куда-то пропавшем сильном бойце подпольных боев, по прозвищу Асура. Они из наших описаний решили, что Бог Смерти Бо и тот Асура — это один и тот же человек, — спокойно говорил Селей, — а четверка моих знакомых пожирали меня взглядами. Как хорошо, что есть маска, благодаря ей я чувствовал себя увереннее. Не зря все же в нее встраивал искроуловитель голоса. — И что ты хочешь этим сказать, Селей? — спросила девушка с красными волосами. — Часть народу не обращала на это внимания, часть следила с интересом, но был один парень, который не сводил с меня взгляда все это время, словно оценивая. Это был весьма крупный и на вид сильный парень с длинными черными волосами, завязанными в конский хвост, от него веяло большой силой. А то, что я с уверенностью могу сказать, что этот Асура и тот Прокторова говорили это один и тот же человек, я, как и мои друзья, узнали эту маску, ее сложно забыть. Спокойно ответил Селей, четверка уверенно закивала. Да, мы своими глазами видели, как он голыми руками убил одноглазого волка, а потом ушел со скоростью примерно равной трехглохому волку. Вставил свою реплику Муфан. Если он так силен, то это будет веселая битва, но все же просто физическая сила не решит исход боя. Я также могу убить одноглазого волка голыми руками, причем очень легко, так что не вижу в этом проблему. Мне интересно, какого уровня он достиг в магии, сказал парень, не сводивший все это время с меня взгляда. Старший лейтенант Селей, что это у вас за родственники такие все монстры? Вы об этом говорили, но я не верю, что у вас есть секрет такой силы, спросил шепотом Сяхао у Селея, так что, даже я, стоявший поблизости, еле расслышал. Для начала вам надо заслужить доверие главы семьи, после я смогу вам рассказать больше. Главное, помните, все, что здесь будет происходить, никому не рассказывайте, шепотом ответил им Селей, а тем временем парень продолжал сверлить меня взглядом. Прошу прощения, но молодой господин не мог бы назвать своего имени, я первый раз здесь, так что никого кроме учителя не знаю, спросил я, решив для начала узнать, кто это за парень. Ха-ха-ха, видно, твой учитель ничего тебе толком не объясняет, раз ты не знаешь меня, Гунхана, рассмеялся парень, но смех его, как мне показалось, лишь прикрывал его недовольство. Ну и ладно, все равно у меня будет шанс его отделать, прошу прощения за неучтивость, ответил я, слегка поклонившись. На лице Мофана читалось явное недовольство моими действиями. Ну да, он бы вспылил и начал ругаться. Сюйчжаотин напротив стоял с видом одобрения, а в его взгляде я видел восхищение мной. Нет, я и раньше замечал такое, но не так ярко выраженное. Может, он просто скрывал это? Так какой у тебя уровень магии? Поторопила меня с ответом красноволосая девушка. Я маг среднего уровня. Перед тем, как назвать элементы, я немного задумался. Если бы не Мофан с компанией, я легко назвал элементы, но они могут меня узнать по ним. Но с другой стороны, могут же быть маги с одинаковыми элементами. Да и я никому не говорил, что достиг среднего уровня в молнии, что недавно, по их мнению, пробудил. Молния и ветре, оба первой ступени. Неплохо, значит, в закалке тела ты не так силен. Хотя как тогда ты смог развить такую силу и скорость? На лице Гунхана появилась глубока задумчивость, а также легкое волнение и страх. Все остальные опять же погрузились в молчание от моего ответа. Прошу всех внимания, сегодняшний банкет по случаю турнира молодого поколения объявляю открытым. Отвлек всех голос Гунгуя, что стоял за главным столом. Это заявление слегка разрядило обстановку. Вокруг большинство начали обсуждать предстоящую битву. Гуньян и Гунхан тоже отошли в сторонку и начали шептаться, бросая на меня обеспокоенные взгляды. Разве они не соперники? Ко мне же подошел Селей с компанией. Вот какого черта им от меня надо? Это все осложняет, надо линять отсюда. Привет, я не успел представиться, меня зовут Селей, а это мои друзья. Чжан Сяхау и Хэюй, сослуживцы в крепости города Бо, а Сюйчжаотин и Мофан, охотники, что помогают нам в контроле границ безопасности. Они очень сильные маги, хоть и не закаливают тело, сказал Селей, представляя всю группу. Мы хотели позвать сюда еще моего приемного брата Ксин Юна, он тоже очень силен, и возможность закалки тела должна была сделать его еще сильнее, но связаться с ним у нас не получилось, добавил Мофан. Я и не обращал внимания на число пропущенных звонков в телефоне. Ясно, приятно познакомиться, сказал я максимально спокойным голосом. А что случилось с твоим братом? Решил я спросить, надеясь выведать последние новости, а также отвлечь их от сходства Асуры и Ксин Юна, хотя возможно получится наоборот. Да, он сказал, что поедет к своей любимой, но к нам на базу приезжала ее сестра расследовать твое дело и сказала, что он не приезжал к ним. Мы начали волноваться и звонить ему, но так ничего не выяснили. Если бы не Сюйчжаотин, убедивший нас не беспокоиться и сказавший, что Ксин Юн возможно тренируется перед встречей, желая произвести эффект получше, мы бы подали его в розыск. Сказал Сяхау, я же про себя поблагодарил Чжаотина, он мне обмазку придумал. Надо не забыть ему спасибо сказать. Интересно, почему они вообще поехали на базу помогать военным? Я как-то об этом раньше не думал. После этого меня немного завалили вопросами по поводу того, как я достиг такой силы, как встретил учителя и подобные. Сразу уйти было не вариант, так как это вызвало бы много ненужных мне подозрений, но спустя около получаса я решил, что хватит, и под предлогом разговора с учителем перед боем благополучно ушел. Нашел я его за побочным столом, недалеко от главного, рядом с ним все места были свободны, так что недолго думая я сел рядом с ним. «Как тебя, Гунхан, ты же его уже видел?» – спросил меня учитель, как только я сел, не отвлекаясь от еды. «Мне же есть мешала маска, да и я не особо хотел. Типичный сын главы, ничего особенно, по ощущениям довольно сильный. Когда я сказал, на какой я уровне магии, мне показалось, что он слегка испугался меня». Спокойно говорил я, осматривая всех вокруг, но никого особенного больше заметить не мог. Мне кажется, он придумает что-нибудь, чтобы быть уверенным в своей победе. Правильно думаешь, не надо было говорить ему свой настоявший уровень культивирования, сказал учитель, слегка понурым и грозным голосом. Теперь победить его будет тяжелее. Я и не говорил свой реальный уровень, спокойно ответил я. Никогда и никто не будет знать мой реальный уровень. Кроме тех, кто должен умереть. Учитель, вы не знаете, у Гунхана есть духовные семена? Нет, таких у него не должно быть. Обычно их можно получить при достижении 20 лет, младшим их не дают. Хотя, скорее всего, оно у него есть, но только одно. Спокойнее ответил учитель. Думаешь, с этим будут проблемы? Если это всего лишь духовное семечко молнии, значит, проблем не будет. У меня последний вопрос, сказал я, прикидывая свои силы. Если у него небольшое духовное семечко, то проблем не будет, да даже если и большое, это не так сильно будет решать. «Какой?» – сухо спросил он. «Как сильно можно избить Гунхана?» – спросил я. Да это было немного самодовольно и пафосно, но мне хотелось это спросить. «Не будь так самонадеян, он тоже очень силен», – ответил учитель, но потом слегка улыбнувшись добавил. «Как только сможешь, чем сильнее, тем лучше, только не убей». «Слушаюсь, учитель. Этого было мне достаточно. Конечно, применять свой артефакт я не планировал, но против такого мага, я был уверен в своих силах». Дальше банкет прошел обычно, все ели, разговаривали о своих темах, а мы с учителем спокойно сидели молча, следя за окружающими. Сели из компании и подошли, как я понял, к одному из старейшин. Гунхан и красноволосая девушка о чем-то общались с другим стариком. Глава семьи сидел во главе застолья, общаясь со стариками. Спустя примерно пару часов, ближе к полудню, обед был закончен, все гости направились на частную арену, меня же повели в комнату ожидания перед боем. Глава 75. Турнир семьи Гун. У семьи старика был огромный дом, даже своя собственная арена. Я сидел в одной из комнат, рядом с ней, ожидая своего боя. Всего участников было 16, 8 пар, мой бой последний, значит, мне необходимо было ждать завершения 7 битв. В свободное время я решил заняться культивированием. Хоть я и был в городе и казалось, мое культивирование должно было идти медленнее, но мне казалось, что оно наоборот идет чуть быстрее обычного. Наверное, это место какое-то необычное, надо будет потом у учителя спросить. Времени у меня было не так много, как хотелось, но я, сконцентрировавшись на элементе пространства, уверенно шел ко второй ступени. До нее оставалось буквально рукой подать, когда меня вызвали на арену. «Он тебе так не нравится, что ты решил его избить», — раздался в моей голове голос Асуры, пока я шел по коридору.